Сервантовский идеал обрел совершенно новую военно-атлантическую жизнь. В нынешний момент он выполнял очень важное задание, между делом нарушающее американско-бразильский договор о пересечении 10 градуса широты. Ну что ж, наверное, дело того стоило.